Посреди поляны высился одинокий бук. Слева змеилась промытая ручьем глубокая ложбина, заросшая отцветающей таволгой. Справа стеной стояли тонущие в подлеске деревья. Очень подходящее место, чтобы проверить, покорятся ли светорожденному заклятие темных эльфов. Роман аккуратно свернул плащ и положил его рядом с собой. Рядом легла сумка. Лучше было бы привести Стефана сюда, но принц еще слишком слаб для таких прогулок. Ничего, призвавший будет связан с преданным не так уж и долго. Дремучие леса, по счастью, подступают к Гелане вплотную. А вот как отнесется к необычному наезднику Топаз, если, разумеется, все получится? Сосчитав до полусотни, чтобы сосредоточиться, бард развел небольшой костерок и выплеснул в огонь приготовленное накануне зелье. Закрыл глаза, произнес нараспев странные слова и оказался в кругу звенящей тишины. Даже ручей притих. Какое-то время не происходило ничего. Заклинатель открыл глаза и с волнением оглядел поляну. Никого. Нет, ветви на краю раздвинулись, и из чащи, пьяно шатаясь, вывалился здоровенный вепрь. Роман никогда еще не видел такого огромного кабана. Сикач был в расцвете своей тяжеловесной мощи. Отъевшийся после зимних невзгод, темно-бурый, с острейшими клыками, он стоял, широко расставив ноги, и жадно втягивал ноздрями дурманящий запах. Вышло. Вернее, начало выходить. То ли хрюкнув, то ли чихнув, кабан грузно шмякнулся на землю, пару раз прокатился по траве и затих, блаженно прикрыв глаза. Усилием воли, оторвавшись от созерцания гостя, эльф окинул взором поляну и увидел, что она полна гостей. Ближе всех к барду подобрался огненно-рыжий лис. Дальше, возле самой зеленой стены, застыл Сахаты, не обращая внимания на соседство огромного одноухого волка. Мягкий шлепок о землю заставил оглянуться. Рядом с кабаном приземлился самец горной рыси, а из-за деревьев уже выламывался солидных размеров медведь. Роман заколебался. Он послал зов сильнейшим из диких. Теперь пора выбирать. Кабан и лось отпадали. Тоже относилось и к медведю. Вряд ли тому будет дозволено пребывать в дворцовых покоях. Жизнь же Стефана надлежало оберегать денно и ночно. Не подходил и лис. Он стал бы прекрасным сторожем и разведчиком, но не справился бы даже с женщиной. Оставались волк и рысь. И того, и другого природа наделила грозным оружием, прекрасным чутьем и выносливостью. Волка проще выдать за собаку, а при необходимости он соберет и возглавит стаю себе подобных. Рысь ходит бесшумно, не боится высоты, может часами ждать в засаде, и к тому же это живой герб Даяны. Роман выбрал. Он подошел к гигантскому горному коту и защелкнул на его шее вороненый ошейник. Последний раз, оглянувшись на пришедшее на зов зверье, огонь погаснет и они мирно разойдутся, эльф повел избранника к оставленным в лощине лошадям. Топаз не подкачал. Пятнистый кот, как привязанный следующий за хозяином, не произвел на жеребца никакого впечатления. Так же, как и необходимость вести на собственной спине хищника. Этого хочет хозяин? Значит, так надо. Все еще одурманенная зельем рысь беспрекословно запрыгнула на коня и устроилась перед всадником, словно всю жизнь ездила верхом. Роман присвистнул и развернул Топаза по собственным следам. Стража с восхищением оглядела знаменитого гостя, везущего в седле карбутскую рысь. Роман успел заслужить всеобщую любовь, да и его колдовских способностях были наслышаны, так что появление рыси никого не удивило. Эльф беспрепятственно провел огромного кота в комнаты Стефана, с удивлением уставившегося на странное явление. «Что это? Предан? Кто? Мне надо ехать. Похожая беда гонится за нами по пятам. Надеюсь, когда-нибудь тебе все объяснить. Но бросать тебя одного я не могу. Что со мной может произойти? Я почти здоров. Отец в порядке, с нами Шандер, а твои лозы отбили охоту у кого бы то ни было забираться ко мне с кинжалами. И все-таки, Стефан, ставки велики. Твоя жизнь кем-то ценится на вес, даже не знаю чего. Лишняя осторожность не помешает. А преданный, по свидетельствам летописцев, величайший дар. Это друг на всю жизнь, твое второе я. Любящий тех, кого любишь ты. Пусть ты в относительной безопасности, ты сам вчера признался, что боишься то за Ерику, то за Ланку. Кот при необходимости защитит и их. Кроме того... Что кроме того? Нет, ничего. Для таянца рысь – живой талисман. И в конце концов, он просто красив. Уговорил. Стефан улыбнулся. Что мне делать, чтобы преданный меня признал? Дай руку. Принц покорно протянул Роману худую руку, и Либер защелкнул на запястье черный браслет, уменьшенную копию ошейника. Крик человека слился с рычанием рыси. Когда принц поднял взгляд на эльфа, в нем сквозили восторг и благодарность. «Вот что ты имел в виду под «кроме того». Мы с ним теперь единое целое. Это божественный подарок, Роман». «Это подарок темных», — подумал Барт. «Но у нас нет другого выхода».